Можно. Я тут сейчас одну песенку подберу под квадрат. Секундочку. Задержка есть сегодня? Сейчас, секунду. Ну, получше вроде как. Хотя нет. Ошибка. Также. Тут задержка всегда будет, тут не джам же как устроен сначала. Вот я сказал сейчас, ты меня сейчас сразу слышишь? Кусок. У меня такое ощущение, что опять полминуты. Кусок, ты под него играешь, а я уже играю новую партию, а ты играешь на мою старую. Потом, сейчас да, где-то так, да? Долго очень. Я думаю, неплохо было бы сыграть блюбосу. Я вчера аккорды немного поменял. Ну как поменял? Обогатил их. Отменно вроде как. Сейчас, наверное, метроном все же, под метроном лучше будет.